толстый, вольно определяющийся, перевалился на другой тюфяк и продолжал. «Факт, что когда-нибудь все это лопнет, такое не может вечно продолжаться. Попробуйте надуть славой поросенка, обязательно лопнет. Если поеду на фронт, я на нашей теплушке напишу 3 тонны удобрения для вражеских полей, 40 человечков или 8 лошадей. Дверь отворилась, и появился профос, принесший 1/4 пайка солдатского хлеба на обоих и свежей воды. Даже не приподнявшись с соломенного тюфяка, вольно определяющийся приветствовал профоса следующими словами: «Как это возвышенно! Как великодушно с твоей стороны посещать заточенных, о святая Агнесса 91-го полка! Добро пожаловать, ангел добродетели, чье сердце исполнено сострадания! Ты отягощен корзинами яств и напитков, которые должны утешить нас в нашем несчастье. Никогда не забудем мы твоего великодушия. Ты — луч солнца, упавший к нам в темницу. На рапорте у полковника у вас пропадет охота шутить», — заворчал профос. «Ишь как, ощетинился хомяк», — ответил Снар, вольно определяющийся. «Скажи-ка лучше, как бы ты поступил, если б тебе нужно было запереть 10 вольноперов?» «Да не смотри, как балбес, ключарь мариинских казарм! Запер бы 20, а 10 бы выпустил! Суслик ты этакий! Если бы я был военным министром, я бы тебе показал, что значит военная служба! Известно ли тебе, что угол падения равен углу отражения? Об одном тебя только прошу. Дай мне точку опоры, и я подниму весь земной шар вместе с тобою. Фанфарон ты этакий!» Профос вытаращил глаза, затрясся от злобы и вышел, хлопнув дверью. «Общество взаимопомощи по удалению профосов», — сказал вольно определяющийся, справедливо деля хлеб на 2 половины. «Согласно параграфу 16 дисциплинарного устава, арестованные до вынесения приговора должны довольствоваться солдатским пайком. Но здесь, как видно, владычествует закон прерий. Кто первый сожрет, у арестантов паек». Усевшись на нарах, они грызли солдатский хлеб. «На профосе лучше всего видно, как ожесточает людей военная служба», — возобновил свои рассуждения вольно определяющийся. «Несомненно, до поступления на военную службу наш профос был молодым человеком с идеалами. Этакий светловолосый херувим, нежный и чувствительный ко всем, защитник несчастных, за которых он заступался во время драки из-за девочки, где-нибудь в родном краю в престольный праздник. Без сомнения, все его уважали. Но теперь, боже мой, с каким удовольствием я съездил бы ему по роже, колотил бы головой об нару и всунул бы его по шею в сортирную яму. И это, брат, тоже доказывает огрубение нравов, вызванное военным ремеслом». Он запел. «Она и черта не боялась, но тут попался ей солдат. «Дорогой друг», — продолжал он, — «наблюдая все это в масштабах нашей обожаемой монархии, мы неизбежно приходим к заключению, что дело с ней обстоит так же, как с дядей Пушкина». Пушкин писал, что его дядя такая дохлятина, что ничего другого не остается, как только вздыхать и думать про себя. «Когда же черт возьмет тебя?» Опять послышалось щелканье ключа в замке, и профос зажег керосиновую лампочку в коридоре. «О, луч света в темном царстве!» — крикнул вольно определяющийся. «Просвещение проникает в ряды армии! Спокойной ночи, господин профос! Кланяйтесь там всем унтерам! Желаю вам приятных сновидений! Пусть, например, вам приснится, что вы уже вернули мне 5 крон! Те самые, которые я вам дал на покупку сигарет и которые вы пропили за мое здоровье! Спите сладко, чудище!» Вслед за этим послышалось бормотание профоса насчет завтрашнего полкового рапорта. «Опять мы одни», — сказал вольно определяющийся. «На сон грядущий я посвящу несколько минут лекции о том, как с каждым днем расширяются зоологические познания унтер-офицеров и офицеров. Чтобы достать новый живой материал для войны и мыслящее пушечное мясо, необходимо основательно познакомиться с природоведением или с книгой «Источники экономического благосостояния», вышедшей у Кочия, в которой на каждой странице встречаются слова вроде «скот», «поросята», «свиньи». За последнее время, однако, мы можем наблюдать, как в наших наиболее прогрессивных военных кругах вводятся новые наименования для новобранцев. В 11-й роте, например, капрал Альтгоф употребляет выражение «энгадинская коза». А ефрейтор Мюллер, немец-учитель с Кашперских гор, называет новобранцев «чешскими вонючками». Фельдфебель Зондернумер – ослиными лягушками и йоркширскими боровыми и сулит каждому новобранцу набить из него чучело, причем проявляет такие специальные знания, точно сам происходит из рода чутельников. Военное начальство старается привить солдатам любовь к отечеству своеобразными средствами, как то диким ревом, пляской вокруг рекрутов, воинственным рыком, который напоминает рык африканских дикарей, собирающихся содрать шкуру с невинной антилопы или готовящихся зажарить окорока из какого-нибудь припасенного на обед миссионера. Немцев это, конечно, не касается. Когда фельдфебель Зондернумер заводит речь о свинской банде, он поспешно прибавляет «Ди чехише», чешская, чтобы немцы не обиделись и не приняли это на свой счет. При этом все унтера 11-й роты дико вращают глазами, словно несчастная собака, которая из жадности проглотила намоченную в прованском масле губку и подавилась. Я однажды слышал разговор ефрейтора Мюллера с капралом Альтгофом относительно плана обучения ополченцев. В этом разговоре преобладали пара оплеух. Сначала я подумал, что они поругались между собой и что распадается немецкое военное единство. Но здорово ошибся. Разговор шел всего-навсего о солдатах. «Если скажем, этакая чешская свинья», авторитетно поучал капрал Альтгоф ефрейтора Мюллера, «даже после 30 раз «ниде» ложись. Не может научиться стоять прямо, как свечка, то дать ему раза два в рыло толку мало. Надо ткнуть ему кулаком в брюхо, другой рукой нахлобучить фуражку на уши, скомандовать «Кетой!» кругом. А когда повернется, нападать ему ногой в задницу. Увидишь, как он после этого начнет вытягиваться во фронт и как будет смеяться прапорщик Дауэрлинг. А теперь я расскажу вам, дружище, о прапорщике Дауэрлинге. О нем рекруты 11-й роты рассказывают такие чудеса, какие умеет рассказывать разве только покинутая всеми бабушка на ферме неподалеку от мексиканских границ о прославленном мексиканском бандите. Да-да-да, Дауэрлинг пользуется репутацией людоеда, антропофага из австралийских племен, поедающих людей другого племени, попавших им в руки. У него блестящий жизненный путь. Вскоре после рождения его уронила нянька, и маленький Конрад Дауэрлинг ушиб голову. Так что и до сих пор виден след, словно комета налетела на Северный полюс. Все сомневались, что из него выйдет что-нибудь путное, если он перенес сотрясение мозга. Только отец его, полковник, не терял надежды и даже наоборот утверждал, что такой пустяк ему повредить не может, так как, само собой разумеется, молодой Дауэрлинг, когда подрастет, посвятит себя правильно военной службе. После суровой борьбы с четырьмя классами реального училища, которое он прошел экстерном, причем первый его домашний учитель преждевременно посидел и рехнулся, а другой с отчаяния пытался броситься с башни святого Стефана в Вене. Молодой Дауэрлинг поступил в Гейнбургское юнкерское училище. В юнкерских училищах никогда не обращали внимания на степень образования поступающих туда молодых людей, так как образование большей частью не считалось нужным для австрийского кадрового офицера. Идеалом военного образования было умение играть в солдатики. Раз-два, раз-два, ать-два, ать-два. Вот, образование облагораживает душу, а этого на военной службе не требуется. Чем офицерство грубее, тем лучше. Ученик юнкерского училища Дауэрлинг не успевал даже в тех предметах, которые каждый из учеников юнкерского училища так или иначе усваивал. И в юнкерском училище давали себя знать последствия того, что в детстве Дауэрлинг ушиб себе голову. Об этом несчастье ясно говорили ответы на экзаменах, которые по своей непроходимой глупости считались классическими. Преподаватели не называли его иначе, как «Унзер бравер тротль» — «Наш бравый дурачок». Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться, через несколько десятилетий он попадет в Терезианскую военную академию или в военное министерство. Когда вспыхнула война, всех молодых юнкеров произвели в прапорщики. В список новопроизведенных гейнбургских юнкеров попал и Конрад Дауэрлинг. Так он очутился в 91-м полку. Вольно определяющийся перевел дух и продолжал. В издании военного министерства вышла книга «Муштровка или воспитание», из которой Дауэрлинг вычитал, что на солдат нужно воздействовать террором. Степень успеха зависит от степени террора. И в этом Дауэрлинг достиг колоссальных результатов. Солдаты, чтобы не слышать его криков, целыми отделениями подавали рапорты о болезни. Но это не увенчалось успехом. Тот, кто подавал рапорт о болезни, попадал на 3 дня под строгий арест. Кстати, известно ли вам, что такое строгий арест? Целый день вас гоняют по плацу, а на ночь в карцер. Таким образом, в роте Дауэрлинга больные перевелись. Все больные из его роты сидели в карцере. На ученье Дауэрлинг всегда сохраняет непринужденный казарменный тон. Он начинает со слова «свинья» и кончает загадочным зоологическим термином «свинская собака». Впрочем, он либерален и предоставляет солдатам свободу выбора. Например, он говорит: «Выбирай, слон, в рыло или 3 дня строгого ареста». Если солдат выбирает 3 дня строгого ареста, Дауэрлинг дает ему сверх того 2 раза в морду и прибавляет в виде объяснения: «Боишься, трус, за свой хобот, а что будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия?» Однажды, выбив рекруту глаз, он выразился так: «Подумаешь, экая важность, ему все равно подыхать». То же самое говорил и фельдмаршал Конрад фон Гетцендорф. Солдатам все равно подыхать. Излюбленным и наиболее действенным средством у Дауэрлинга служат лекции, на которые он вызывает всех солдат-чехов. Он рассказывает им о военных задачах Австрии, останавливаясь преимущественно на общих принципах военного обучения, то есть от шпанглей до расстрела или повешения. В начале зимы, еще до того, как я попал в госпиталь, нас водили на учение на плац около 11-й роты. После команды «Вольно!» Дауэрлинг держал речь к рекрутам-чехам. «Я знаю, — начал он, — что все вы негодяи, и надо выбить вам дурь из башки. С вашим чешским языком вам и до виселицы не добраться. Ваш верховный главнокомандующий тоже немец, слышите? Черт побери! Ниде!» Все легли, а Дауэрлинг стал прохаживаться перед ними и продолжал свои разглагольствования. «Сказано, ложись, ну и лежи. Хоть лопни в этой грязи, а лежи. Ложись!» Такая команда существовала уже у древних римлян. В те времена призывались все от 17 до 60 лет и целых 30 лет военной службы проводили в поле. Не валялись в казармах, как свиньи. И язык команды был тогда тоже единый для всего войска. Попробовал бы кто заговорить у них по-этрусски. Господа римские офицеры показали бы ему кузькину мать. Я тоже требую, чтобы все вы отвечали мне по-немецки, а не на вашем шалтай-болтай. Видите, как хорошо вам в грязи, правда? Теперь представьте себе, что кому-нибудь из вас не захотелось больше лежать, и он встал. Что бы я тогда сделал, а? Свернул бы сукину сыну челюсть, так как это является нарушением чина почитания, бунтом, неподчинением, неисполнением обязанностей солдата, нарушением устава и дисциплины, вообще пренебрежением к служебным предписаниям, из чего следует, что такого негодяя тоже ждет веревка и лишение права на уважение равных по положению граждан. Вольно определяющийся замолк и, видно, найдя во время паузы новую тему из казарменной жизни, продолжал. Ой, случилось это при капитане Адамичке. Адамичек был человек чрезвычайно апатичный. В канцелярии он сидел с видом тихо помешанного и глядел в пространство, словно говорил: «Ешьте меня, мухи с комарами, На батальонном рапорте Бог весть о чем думал. Однажды к нему явился на батальонный рапорт солдат из 11-й роты с жалобой, что прапорщик Дауэрлинг назвал его вечером на улице чешской свиньей. Солдат этот до войны был переплетчиком, рабочим, сохранившим чувство национального достоинства. «Да-с, такие-то дела...» «Тихо», — проговорил капитан Адамичек. Он всегда говорил очень тихо. «Он сказал это вечером на улице?» «Следует справиться, было ли вам разрешено уйти из казармы?» «Абтретен! Марш!» Через некоторое время капитан Адамичек вызвал к себе подателя жалобы. «Выяснено», — сказал он тихо, — «что в этот день вам было разрешено уйти из казармы до 10 часов вечера. Следовательно, наказание вы не понесете. Абтретен! Марш!» С тех пор, дорогой мой, за капитаном Адамичком установилась репутация справедливого человека. Так вот, послали его на фронт, а на его место к нам назначили майора Венцеля. Это был просто дьявол, что касается национальной травли, и он, наконец, прищемил хвост прапорщику Дауэрлингу. Майор был женат на чешке и страшно боялся всяких трений, связанных с национальным вопросом. Несколько лет назад, будучи еще капитаном в Кутной горе, он в пьяном виде обругал кельнера в ресторане чешской сволочью. Необходимо заметить, что майор в обществе и дома говорил исключительно по-чешски, и сыновья его учились в чешских гимназиях. «Слово не воробей, вылететь не поймаешь». Эпизод этот попал в газеты, а какой-то депутат подал запрос в венский парламент о поведении майора Венцеля в ресторане. Венцель попал в неприятную историю, потому что как раз в это время парламент должен был утвердить законопроект о воинской повинности. А тут, пожалуйте, эта история с пьяным капитаном Венцелем на Кутной горе. Позднее капитан узнал, что вся история – дело рук некоего зауряд прапорщика из вольно определяющихся Зитка. Это Зитка послал заметку в газету. У него с капитаном Венцелем были свои счеты еще с той поры, когда Зитка в присутствии самого капитана Венцеля пустился в рассуждение о том, что достаточно взглянуть на Божий свет, увидеть тучки на горизонте и громоздящиеся вдали горы, услышать рев лесного водопада и пение птиц, как невольно на ум приходит мысль, что представляет собой капитан по сравнению с великолепием природы. Такой же нуль, как и любой зауряд прапорщик. Так как офицеры в это время порядочно нализались, капитан Венцель хотел избить бедного философа Зитка, как собаку. Неприязнь их росла, и капитан Венцель мстил Зитка где только мог, тем более что изречение прапорщика стало притчей во языцах. «Что представляет собой капитан Венцель по сравнению с великолепием природы? Это знала вся Кутная гора». «Я его подлеца доведу до самоубийства!» — говаривал капитан Венцель. Но Зитка вышел в отставку и продолжал заниматься философией. С той поры майор Венцель вымещает зло на всех младших офицерах. Даже подпоручик не застрахован от его неистовства. О юнкерах и прапорщиках и говорить нечего. «Раздавлю его, как клопа!» — любит повторять майор Венцель. И беда тому прапорщику, который из-за какого-нибудь пустяка шлет солдата на батальонный рапорт. Только крупные и тяжелые проступки подлежат его рассмотрению. Например, если часовой уснет на посту у порохового склада или совершит еще более страшное преступление, скажем, попробует ночью перелезть через стену мариинских казарм и уснет наверху на стене. Попадет в лапы артиллеристов, патруля ополченцев. Словом, осрамит честь полка. Я слышал однажды, как он орал в коридоре. «О, Господи, в третий раз его ловит патруль ополченцев. Немедленно посадить сукина сына в карцер. Таких нужно выкидывать из полка, пусть отправляется в обоз. Навоз». возить. Даже не подрался с ними. Разве это солдат? Улицы ему подметать, а не в солдатах служить. 2 дня не носите ему жрать. Тюфика не слать, суньте его в одиночку. И никакого одеяла растяпи этому. Теперь представьте себе, дружище, что сразу после перевода к нам майора Венцеля этот болван-прапорщик Дауэрлинг погнал к нему на батальонный рапорт одного солдата за то, что тот якобы умышленно не отдал ему, прапорщику Дауэрлингу, честь, когда он в воскресенье после обеда ехал по площади в пролетке с какой-то барышней. В канцелярии поднялся несусветный скандал. Унтера рассказывали потом. Старший писарь удрал с бумагами в коридор, а майор орал на Дауэрлинга. «Чтобы этого больше не было! Химмель донаветте! Известно ли вам, что такое батальонный рапорт, господин прапорщик? Батальонный рапорт — это... это не праздник по случаю того, что зарезали свинью. Как мог он вас видеть, когда вы ехали по площади? Не помните, что ли, чему вас учили? Честь отдается офицерам, которые попадутся навстречу, а это не значит, что солдат должен вертеть головой, как ворона, и ловить прапорщика, который проезжает по площади. Молчать, прошу вас! Батальонный рапорт — дело серьезное. Если он вам заявил, что не мог вас видеть, как в этот момент отдавал честь мне, повернувшись ко мне, понимаете, к майору Венцелю, а значит, не мог одновременно смотреть назад на извозчика, на котором вы ехали, то нужно было ему поверить. В будущем прошу не приставать ко мне с такими пустяками. С тех пор Дауэрлинг изменился.